Восьмое. Вот что я узнал о Чингисхане с его слов и немного из их с Гавриком молчания. Алеша Тимчинов родился в семье военного, кадрового и потомственного. Из тех, кто увидел когда-то фильм «Офицеры» и безоговорочно поверил в то, что есть такая профессия – родину защищать. Профессия-то есть, но не всем она подходит должным образом. Даже офицерским сыновьям не всегда. Дети-то все люди разные. Семья во главе с папой Лешей, пограничником и отличником боевой и политической подготовки, переезжала с заставы на заставу, из лесов в горы, с гор в пустыню. И детство Алешкино прошло среди солдат в сапогах с портянками, служебных собак, контрольно-следовых полос и пограничных столбов. Игрушечных автоматов и машинок Лешка никогда не видел, только настоящие. Он с 5 лет знал наизусть позывные всех нарядов, всех постов и не боялся бросать боевые гранаты, но рыжий пластмассовый бельчонок с обгрызенным ухом и ласковым именем Тимоша всегда ночевал у Лехи под одеялом и был его лучшим другом и собеседником. Ему Леха читал книжки. Перед сном мама гладила их обоих по голове. Детство и дружба с Тимошей закончились в неполные 14 лет, когда Леха был зачислен в Суворовское училище. И мама не спасла. Строевая подготовка, обращение на «вы» офицеров-воспитателей, общение со сверстниками в одинаковой форме, сидение за зелеными партами, однообразная заправка коек и прочие однотипные занятия в течение 3 лет подготовили Алексея к поступлению в общевойсковое военное училище. Еще через 4 года лейтенант Тимчинов был до мозга костей командиром взвода. Знатоком устава, тактики наступательного и оборонительного боя, теории и методики проведения специальных операций и опорой комбата. В том, что иногда по вечерам он сочиняет рифмованные четверостишия, он не признался бы никому. Ни комбату, ни полковнику отцу, ни министру обороны, может быть, только пластмассовому бельчонку Тимоше. Но его Леха никак не мог найти, когда приезжал домой в краткосрочные отпуска. А спросить у мамы, не выбросила ли она старую игрушку, он стеснялся. И мама вскоре умерла. Неожиданно и внезапно. Инфаркт. Это событие окончательно засушило сердце Старлея, и он бросил свои поэтические экзерсисы. Служба стала тяготить капитана Чимчинова после того, как он в составе подразделения несколько раз принимал участие в мероприятиях по ликвидации незаконных вооруженных формирований и привык без особенных эмоций стрелять в живых людей, наблюдая при этом, как они становятся мертвыми. Причем тяготила служба Леху не тем, что приходится стрелять и наблюдать, а тем, что приходится делать это за очень скромную зарплату. Он как раз собирался жениться, и страстное чувство к избраннице толкнуло его на кардинальную смену рода деятельности. Он уволился из армии и основал ЧОП, частное охранное предприятие «Легион». Охраняли народившийся дикий бизнес от самого себя и других таких же ЧОПов. Очень скоро «Легион» превратился в обычную банду, каковыми в те годы являлись все без исключения охранные предприятия. Но разве что побольше других, потому что тогда наступил период укрупнения, то есть слияния организованных преступных групп в организованные преступные сообщества. Леха Тимчинов, обладая жестким характером, пугающей физической силой и прикладными знаниями-умениями, собрал под эгидой «Легиона» несколько охранных фирм и сделал их боссов своими заместителями. Дисциплина в банде, на предприятии, поддерживалось и рублем, и страхом. Подопечные предприниматели исправно оплачивали свою безопасность. Денег было много, и Леха не жалел их для своих людей. Но за разгильдяйство, халатность, а тем более за невыполнение поставленной задачи, виновных выгонял сразу и без выходного пособия. Когда начались трения, а потом и вовсе войны между бандами, появились первые со времен армейской службы настоящие враги. Мало того, появились и первые предатели. И к тем, и к другим применялась только одна мера воздействия – физическое уничтожение. Тогда-то Леху и прозвали Чингисханом за непреклонную жестокость, интуицию и спокойствие, ну и за рыжую щетину на подбородке. Леха любил оружие, знал его и умел применять, Он не боялся и не стеснялся этого делать. Понимал так, если он за деньги охраняет чей-то бизнес и ему официально дано оружие, значит наступит момент, когда это оружие поможет ему отстоять свои деньги. Как в армии, только без фальшивого патриотизма и бесплатной любви к родине. Просто работа. Ничего личного. И Леха первым показал пример решения проблем своим товарищам по работе, собственноручно расстреляв из трофейного Стечкина двоих главарей конкурирующей охранной фирмы, которые на переговорах пригрозили ему войной. Все прошло довольно гладко, без свидетелей. Он вывез трупы за город и утопил в болоте. Он всегда тщательно продумывал подобные акции. Авторитет его сильно укрепился. Появились надежные помощники из числа приближенных. Молодые и сильные мужчины любят делать вид, что не боятся крови, и потому она вскоре потекла. Если не рекой, то ручьем уж точно. Все быстро к ней привыкли и уже не искали других выходов из сложных ситуаций, кроме физического устранения лиц, ставших помехой в делах. Леха старался не запоминать жертвы, не вести благородный счет, как это делали его подручные, подражая древним викингам. Он реагировал на убитых просто, без эмоций. Относился к ним, как к солдатам противника, павшим на поле боя. Примерно то же думал он и о своих потерях, произнося скупые и тяжелые слова прощения на похоронах легионеров и унимая рыдания их родственников с помощью денег. От работы отдыхал он не с семьей, не на курортах, а на рыбалке с удочкой. Красавица и умница жена, по его равнодушным наблюдениям, со временем стала любить его деньги намного больше его самого. Маленькие дети были ему неинтересны и резко утомляли. С границы надоело очень быстро, казино с их костями, рулеткой, дамами, пик его не интересовали, и вообще игра не волновала ему кровь. Адреналина хватало на работе. Театру не сопереживал. Книжки, правда, читал, однако не так часто, как хотелось бы. В городе семья мешает, а ездить каждый вечер в загородный дом, чтобы насладиться пирогами и пивом или женщиной французского лейтенанта, у него не хватало времени. Он любил исчезнуть на денек и посидеть один у костра на берегу озера, наблюдая вечернюю зорьку. Ему нравилась тишина и глушь, малюсенькие крючки, легчайшие поплавки из птичьих перьев, игрушечные бамбуковые удочки. Он ловил только мелкую рыбешку и тут же выпускал свои трофеи обратно в воду. Уху не варил. Наблюдал, как полосатые окуньки и серебристые платички удирают из его пальцев в заросли водорослей, иногда теряя бисер чешуи. Несколько лет подряд продолжались эти его краткие отлучки, одиночные передышки в делах и делишках. Хоть бизнес и рос вместе с кладбищем врагов, которых не становилось меньше, хоть копились деньги и долги, однако вместе с ними росла мутная тревога и накапливалась усталость. Кровавых мальчиков в глазах, конечно, не было, но радоваться жизни стало трудно. Точнее, вовсе невозможно, несмотря на материальное благополучие. Он видел, что все, с кем он пересекается по бизнесу и вообще по жизни, делятся на тех, кто боится его и ненавидит, и тех, кто улыбается ему заради его денег. Сыновей упустил, ими занимались специально нанятые воспитатели, с женой по взаимной договоренности подписали брачный договор, человеческих отношений не осталось. А потом была последняя рыбалка. Как обычно, он сидел над песчаным обрывом у реки под сосной в своем рыбацком кресле. Было тихо и тепло. Летний день клонился к вечеру, но клевало нечасто. Чаще носом клевал сам Чингисхан. Шорох в ветках заставил его вынырнуть из дремы. Поднять к плечу приклад ружья, небольшого помповика, всегда стоящего под локотника, и застыть в напряжении. Еще один шорох. И он поймал на мушку белку, бегущую по стволу сосны. Когда он понял, что тревога ложная и можно не стрелять, было поздно. Он уже нажал на спусковой крючок. В тишине леса бабахнуло так, что колокола загудели у Чингисхана в ушах, хоть по многолетней привычке он и успел приоткрыть рот перед выстрелом. Что заставило его выстрелить? Охотничий инстинкт, веселое и неодолимое желание убить? Откуда оно, сука, берется? Ведь ни мяса, ни шкуры. Обругав себя за глупость, он поднялся из кресла и подошел взглянуть на добычу. Он знал, что не промазал, но белка была еще жива. Она лежала под сосной на рыжей хвое и дрожала. Кровь от пробившей ее дробины выступила каплей на светлом животе и вытекала изо рта на мордочку. Черный глаз блеснул искоркой в вечернем солнце. Чингисхан сморщился от жалости и от досады, наклонился и протянул руку, чтобы поднять раненого зверька. Тот слабо зарычал и пискнул от боли. Двигаться он уже не мог, но и не умер еще. Резонанс этого слабого писка стронул внутри Чингисхана ледяную лавину. Его зазнобило. Леха вдруг увидел, ухо у белки тоже порвано дробью. «Ну что, герой, доволен?» Услышал добытчик свой собственный голос внутри головы, и ему стало остро больно в солнечном сплетении. Он с трудом выпрямился, не отводя взгляда от плачущего, умирающего, но не сдающегося существа, вдохнул и резко ударил себя правым кулаком в лицо. Потом изо всей силы левым и снова правым. Пошатнулся, мотнул головой, выплюнул на штаны кровь из разбитого носа и рта. Заплакал. В голос, как трехлетний ребенок. Вместо того, чтобы вытирать кулаками слезы, он пытался выдирать на голове волосы. Но те были слишком короткие, он только царапал скальп ногтями. Наконец белка перестала дрожать и затихла. Не переставая всхлипывать, задыхаясь, стрелок побежал к своему рыбацкому креслу и по пути со всего размаху хватил ружьем по сосне, растущей рядом. Помповик с треском разлетелся на две части, приклад плюхнулся в реку, а ствол остался у Лехи в руке. Леха швырнул его следом и рывком открыл свой рюкзак. Выхватил из него защитного цвета полотенце и жестяную коробку с патронами. Полотенце сунул за пазуху, а патроны из жестянки вытряхнул с обрыва в воду и бегом вернулся к мертвому зверьку. Белка была мягкая и еще теплая, даже какая-то горячая. Леха осторожно обтер ее от крови полотенцем, потом полностью завернул в него, как куклу, в игрушечное одеяло, стараясь, чтобы ей было тепло и удобно, и уложил в коробку. Тихонечко защелкнул. Он не мог оторвать взгляда от этой коробки и судорожно глотал кровь, наполняющую рот из рассеченных о зубы губ и щек. Стоя на коленях, он вырезал ножом квадрат мха, отложил его в сторону и руками быстро выкопал между корнями довольно глубокую яму. Осторожно опустил в нее коробку, засыпал землей и вылепил могильный холмик. Накрыл его мхом. Сломал бамбуковую удочку и воткнул в холмик длинный обломок. Подумал секунду, достал из аптечки пластырь, примотал короткий обломок, как перекладину, получился крестик. Постоял, отдышался. Легче не стало. Чингисхан признался мне, что не мог успокоиться потом еще 4 дня. Вернувшись домой, он выбросил в помойку всю амуницию и снаряжение, изломал об колено оставшиеся удочки и запил. На второй день молчаливого запоя он разобрал трофейный Стечкин и утопил его в пруду, на берегу которого стоял его загородный дом, а перед этим выкинул туда же всю свою коллекцию ножей и ружей. Жена испугалась, забрала детей и увезла их в городскую квартиру. Он этого словно и не заметил. Его жег стыд, который не удавалось залить алкоголем. Дыхание каждый раз перехватывало. Едва он представлял себе весело бегущего по стволу сосны зверька, которого сметает сноп его дроби. В средней степени опьянения, когда затуманенному мозгу казалось, будто он успокоился и четко все понимает, Чингисхан отстраненно удивлялся, почему какого-то мелкого лесного грызуна он жалеет гораздо больше, чем каждого из убитых им людей. По отдельности или даже всех вместе. Спокойное удивление перерастало в бешеную ярость по отношению к самому себе, когда он понимал, что этот зверек был виноват перед ним не больше, чем все остальные его жертвы. Затем ярость превращалась в бессильную ненависть. Бессильную, от того, что казалось невозможным ничего изменить, и это осознание непоправимости всего им совершенного лишало последних сил. Ночами становилось еще и страшно. Он приходил в себя с похмельной болью и сразу же начинал пить дальше. Первое время стаканом, потом из горлышка. Стыд вперемешку со страхом и ненавистью. Такого мучительного сочетания он даже подозревать в себе не мог. Причем он боялся не смерти, а наоборот. Сейчас ему казалось, что как его не убивай, он не умрет и будет продолжать мучиться. Именно мучений Чингисхан боялся и никак не ожидал. Каждое следующее утро он с ужасом понимал, что кругом только предрассветная темень и дрожь от пропитанной липким потом одежды, а летнее солнце попадает к нему в кухню, как в зиндан. И так теперь будет всегда, потому что жизни он себя не лишит, зная, что это бессмысленно. Тело — мясо, а то, что заставляет его чувствовать и думать, просто так не убьешь. Вечером третьего дня он сначала закрыл изнутри все ставни и только потом задернул шторы. Ночная темнота перестала проникать в дом, но это не помогло, хотя горело все электричество, и телевизор громко транслировал новости в попытке создать иллюзию причастности к жизни. Краем замутненного сознания Чингисхан отметил, что за все эти дни телефон не звонил ни разу, и спустил его в унитаз. Ни свободы, ни одиночества не прибавилось. Ничего не изменилось вообще. Ближе к утру он ненадолго забылся, сидя за столом на кухне. В похмельном кошмаре ему приснилось, что он всем телом запутался в кольцах колючей проволоки, и чем сильнее дергается и пытается вырваться, тем сильнее они его стягивают. Втыкают в него косые и острые, как обломки лезвия безопасной бритвы, треугольники шипов. Еще не придя в себя, он почувствовал, что сердце стало биться с перебоями неровно, как глохнущий мотор. Перед закрытыми глазами образовалась черная дыра. Потом дыра приняла очертания небольшой полутемной комнаты. Пыльной, без мебели и окон, похожей на камеру. Только в углу стоит топчан, а на нем лежит его мама. Просто лежит лицом к стене, одетая в кофту и юбку, обутая в башмаки, волосы стянуты резинкой. Она не спит, молчит, глядит, не мигая, в стену. Дверь из комнаты открыта, виден еще более темный коридор, и в его полумраке стоит некто в пальто и мерзкой шляпе. Образ его размыт, глаза оловянные. Он смотрит в лицо Чингисхана, и ужас сжимает тому сердце. Некто делает шаг в комнату, Чингисхан отступает назад, его страх нарастает, хотя этот некто просто обходит его слева. Руки его в карманах пальто. «Это не человек», — понимает Чингисхан. «Это дьявол. Дьявол может сделать с ним все, что захочет». Как защититься от дьявола? Застонав и рванувшись, он проснулся. С трудом, но встал, открыл кран и сунул голову под ледяную воду. Стоял вот так, согнувшись над раковиной, пока затылок, шея и лицо не начали неметь от холода. Почуяв дым, поймался на мысли, неужели еще на дальних подступах ада галлюцинации так реальны, что ясно различаешь запахи. Но это не смола и не сера. Это дерево и пластик. Чингисхан выпрямился и огляделся. Сквозь тонкий сизый дым, вползающий из-под дверей, он увидел часы на стене и перешел в себя. Он жив. 4 часа, скорее всего, утра. Это время, когда нормальный человек спит крепче всего, а его спасло то, что сон алкоголика краток и тревожен. Дом горит. Значит, поджог. Значит, из окон и дверей не уйти, будут стрелять. Каждый солдат знает, что безвыходных положений не бывает. Из любой ситуации есть как минимум 3 выхода. Можно сдаться, как трус и подлец. Можно погибнуть, как герой или глупец. Что примерно одно и то же. Можно попытаться ускользнуть, перегруппироваться и в конечном счете победить. Леха выбрал 3-й вариант. Теперь чувство близкой смерти отрезвило его. Он подумал, что если на этот раз удастся ее отсрочить, то... Он пока не понял, что будет. Открывать ставни, чтобы оценить обстановку, он не стал. Прихожая была полна дыма, значит, горит хорошо. Через нее он спустился в цокольный этаж и через сауну попал в гараж. Мысль о том, чтобы вырваться из гаража на своем внедорожнике, Чингисхан отбросил сразу. Этот вариант, скорее всего, настолько ожидаем врагом, что пока открываются автоматические ворота, его уже нейтрализуют. Есть и другие варианты. В ремонтной яме гаража под трапом пола у Чингисхана была замаскирована крышка небольшого люка. Люк вел в траншею, вырытую экскаватором еще при заливке фундамента дома и позже спрятанную хозяином в газоне под бетонными плитами и слоем дерна. В полусогнутом виде по ней можно было добраться до канализационного колодца, а из него вылезти наружу. До ночи Леха просидел в этом колодце, дыша сточной канавой и радуясь тому, что происходит, и тому, что он жив. Он слышал гул и треск горящего дома. Слышал, как дом рухнул, как рычали пожарные машины и кричали пожарные. Вечером, после того, как гора углей на месте его бывшего дома пропиталась водой до самой земли, вокруг пожарища образовалось черное болото. Пожарные расчеты, вырвав вздутые огнем ворота гаража и пролив из своих водометов его обугленные внутренности, уехали. Ничего не найдя на пепелище, уехали и полицейские. Чингисхан дождался темноты и полной тишины, вылез наружу и через лес дошел до автодороги. На этом он закончил свой рассказ, и пока я больше ничего не знаю о его последующей жизни.